Особенно им понравилась сказка о хозяйке Черной горы и ее черном кузнеце. И про бабу-ягу, что питается исключительно детьми. Как завороженные они слушали, испуганно блестя черными глазенками, а потом боялись расходиться, и поэтому всей толпой шли к моей хижине, засыпая рядом с ней возле костра. Дети платили мне личной преданностью, были готовы выполнять все мои приказы и, в отличие от взрослых, ничего не боялись. Вот и сейчас, вместо того, чтобы спрятаться или убежать, двое мальчишек остались дальше следить за чужим отрядом. Времени было мало, часа 3-4. Сезон дождей должен был начаться в любое время, и старший вождь решил рискнуть, чтобы наказать строптивого младшего вождя, уничтожившего его отряд. Я поднял тревогу. Все селение засуетилось и стало собирать вещи, чтобы бежать с ними в саванну и прятаться. Но мне были нужны все люди, и собрав всех на небольшом пятачке, я двинул речь, объяснив, что если мы не дадим отпор врагу, то будем уничтожены без всякой жалости, а кто не будет сразу убит, тот потом умрет от голода. Никаких иллюзий я на этот счет не питал. И был уверен, что отряд послан с одной целью – захватить и уничтожить селение и забрать все, что представляло хоть какую-то ценность. Негры были очень жестоки друг к другу. Хлеще европейцев, так что все было предсказуемо. Но чем? Чем нам было обороняться? Воинов было всего 8, да плюс бывшие пленные, которым полностью нельзя было доверять. Оружие было, но женщины копья не понесут. На выручку пришел запас дротиков, которые я изготовил от нечего делать, наблюдая за пленными, чтобы впустую не убивать время. Были и у нас еще пращи, сделанные из крокодилии и львиной кожи. Это простейшее оружие, используемое с древних времен, сейчас было более чем актуально. Прощей было штук 30, и я раздал их всем желающим из числа подростков, женщин и стариков. А остальных отправил спасаться в саванну. Встретить вражеский отряд я решил перед деревней, чтобы не спугнуть и дать им возможность считать себя умными и умелыми воинами. Наверняка они были настороже и знали, что и где произошло с предшествующим отрядом. Прибежавшие подростки рассказали, что скоро, примерно через полчаса, чернокожий отряд будет здесь, но мы были уже готовы к встрече. Для имитации обозначения жизни в ничего не подозревающей деревне я оставил на улице несколько стариков и женщин с малыми детьми. Женщины ругались, дети вопили и гонялись друг за другом, а мы ждали, спрятавшись между домами. Для ведения боевых действий своих подчиненных я выстроил две линии. В первой были бывшие пленные, во второй – мои старые воины. Ну а сзади – пращники, которые до сих пор ползали по земле в поисках увесистых камней. Вскоре появились и вражеские чернокожие воины, передвигавшиеся сначала украдкой, а потом, увидев мирное селение, уже не скрываясь, бросились вперед. По моей команде все пращники заняли боевые позиции и принялись стрелять. Камни засвистели с разных сторон, вздымая облачка пыли и улетая словно пули в молоко, или растворяясь в безбрежней синеве неба, практически не нанося никакого вреда атакующим. Но через пару минут мои горе-воины пристрелялись и стали попадать по ногам и головам врагов. Однако те продолжали бежать вперед, закрываясь при этом щитами. Тем не менее, парочку воинов с разбитыми в кровь головами они успели потерять, пока добежали до первой линии обороны. По моей команде первая линия обороняющихся встала с земли и метнула в наступающих дротики. Эти действия были более удачными, чем у пращников. И хоть большинство дротиков застряло в щитах, два из них все-таки смогли поразить цель. Один пробил горло высокому негру, заставив его рухнуть на ходу и, булькая кровью, схватиться за дротик. Второй попал в бедро еще одному атакующему. И тут, что было закономерно, один из семерых воинов из числа бывших пленных решил перебежать на сторону врага. Громко крича, чтобы его не убивали, называя свое имя и место в предыдущем отряде, он побежал навстречу врагам, но был нашпигован стрелами и умер, так и не добежав. Остальные, поняв, что прощения не будет, откатились по моей команде назад, убегая с яростью обреченных. Я же был только рад бесславной гибели предателя и отдал приказ открыть огонь из луков и наметание дротиков и камней. Взяв правую руку плохо сбалансированный, но тяжелый дротик с наконечником из крокодильего зуба, я с силой метнул его в сторону одного из воинов. От удара моим дротиком его отбросило назад, отчего щит накренился в сторону, показав незащищенный бок, в который сразу впились две стрелы. Заверещав дурным голосом, воин рухнул на колени, пытаясь спрятаться за щитом, но был безжалостно отброшен в сторону бегущим следом за ним соплеменником. Дикая стрельба из всего имеющегося оружия продолжалась не более 2 минут, а потери противника составили всего 5 человек. Подав команду и крепко обхватив копье руками, я бросился в атаку. Мы не бежали, сломя голову, а шли одним строем, сомкнув щиты и выставив перед собой копья. Хотя нас и было-то немного, всего 15. Задолго до боя я постоянно гонял своих негров, пытаясь заставить их повторить строй, в котором ходили еще древнегреческие фаланги. С тех древних пор ничего не поменялось, и битва с помощью холодного оружия осталась неизменной, как и все воинское искусство. Стратегия менялась, а тактика всегда была однообразной. Все уже было придумано до нас. Нужно было только покопаться в памяти, да вспомнить цветные картинки из учебника истории. Ну и, конечно, всем создателям игры Rim Total War отдельное спасибо. Наша примитивная фаланга быстрой поступью врубилась в их нестройные ряды и сразу унесла 3 жизни, отправив их вечно отдыхать. Дальше пошла мясорубка. Но их копья натыкались на наши щиты, а мы пользовались любой возможностью, чтобы нанести удары своими. Но, к сожалению, у нас были не 2-метровые копья и не железные щиты. Поэтому отягощенные воткнутыми чужими копьями щиты мы были вынуждены отбросить, и закипела рукопашная битва. Я вел тщательный подсчет потерь противника, и по ним выходило, что мы уже вывели из строя 1/3 всего наступающего отряда. А битва была еще в самом разгаре. Пришлось включить героизм и ярость обреченного. Один из моих метких ударов застал врасплох противника, и листовидное копье впилось ему в живот, и, намотав на себя кишки, было выдернуто мной обратно. Не обращая больше на него внимания, я оттолкнул щитом следующего и ударил в неприкрытый бок другого, пронзив его насквозь. После этого копье пришлось оставить в убитом, потому что в общей свалке им сражаться было уже неудобно. Держа в левой руке щит, я взял хапеш в правую и стал им наносить удары следующему воину. Разбив щит, я отбил его удар ножом и раскроил ему голову. Со следующими 2 произошло то же самое, а потом я вырвался из общей схватки и оказался один перед 5 воинов и их предводителем. Это был среднего возраста негр с черной антрацитовой кожей среднего роста, но с длинными, как у обезьяны, руками. Увидев меня, они подняли копья и бросились в атаку, защищая своего вождя. Силы явно были неравны, а у меня еще и копья не было. Но зато у этой 5 не было щитов, хотя на поясе у каждого висел меч. Может, в стрессовом состоянии голова работает по-другому? Но я вспомнил, что у меня есть очень своеобразные метательные ножи. И откинув хапеш и щит, я сорвал с груди оба ножа и один за другим отправил их в полет. Слово «ножи» для этого творчества черных кузнецов не в полной мере отражает их суть. Представьте себе рукоятку, на которой расположено 1 лезвие с 3 крюками, каждый из которых смотрит в противоположную сторону от 2 других. Вот это и будет африканский метательный нож. Сделав по 1 обороту, ножи впились в грудь наступающих воинов, выбив их из рядов и бросив умирать на пыльную землю. Я еле успел подхватить брошенный хапеш и щит, как в него ударилось первое копье 1 из противников. Копье пробило щит и застряло в нем, а я пробил голову нападающему хапешем, отчего тот упал и больше не поднялся. Против меня остались всего 2, но я лишился щита, оставшись хапешем, мачете и боевым топором. Копье, занесенное надо мной, я смог схватить и выдернуть из руки воина. Второе пришлось отбить в последний момент. А затем я сам стал атаковать противника, убыстрив темп схватки, сражаясь на пределе сил. Удар, еще удар. Воины обнажили против меня мечи, оказавшиеся интересной формы. Как я потом узнал, они называются карисы. с листовидным концом и расширением перед самым острием. Засвистел Хапеш, в тон ему засвистели мечи. Но двое воинов стали мешать друг другу, и я этим воспользовался. Приняв Хапеш, отбросил меч противника и ударил следующего. Меч второго встретил мой Хапеш в воздухе и, издав совсем немелодичный звук, треснул пополам, развалившись на куски. Не ожидавший такого позора от меня, владелец меча по инерции стал заваливаться вперед, где я его встретил мачете, выхваченным из-за пояса. Глупо булькнув и выпучив глаза, воин смотрел на разрезанный живот, но мне уже было не до него. Вырвав из его ослабевшей руки меч, я встретил следующий удар от второго воина, который, подняв с земли вырванную из его рук корису, уже успел повернуться ко мне. Мечи с жалобным визгом столкнулись, а я, прокрутившись вокруг своей оси с зажатым в левой руке ножом, ударил воина в спину и, чтобы он не мучился, сразу ударил по шее корисой. Не глядя на дело своих рук, опасаясь, что станет плохо в самый ненужный момент, я направился к предводителю воинов. Сначала я хотел с ним поговорить, даже думал поглумиться над ним. Но увидев, что он разматывает боевую плеть, а на поясе висит приличных размеров меч, что-то передумал его расспрашивать и о погоде, и о молодежной моде. Над моей головой просвистел боевой кнут, но я был готов к этому и отскочил подальше. Потом, не став затягивать и так уже изрядно затянувшийся бой, в котором непонятно, на чьей стороне было преимущество, достал боевой топор и метнул его во врага. Тот успел отклониться, но недостаточно быстро, и топор впился ему в плечо. Подскочив, я отрубил его руку с боевым кнутом, напоминающим казачью нагайку, с вплетенными в нее кусками свинца. Из отрубленной руки фонтаном плеснула кровь, и всякие мысли о том, чтобы расспросить его, вылетели у меня из головы. Особенно после того, как я услышал, что он пытается наслать на меня проклятие. А я, хоть и был православным, но все-таки не чужд суеверий, особенно в этом теле, и поэтому ударил его в горло мечом, тем самым заткнув готовые вырваться слова ему же в глотку. На этом, собственно, битва и закончилась. Десяток вражеских воинов, оставшихся в живых, бросились бежать. Но, наученный горьким опытом, я им такую возможность предоставлять не собирался и преградил путь, страшно крича и дико вращая вытаращенными в бешенстве глазами. Так их сопротивление было подавлено. И они сдались на милость победителя. Мы их связали, из милосердия добив тяжелораненых. Затем собрали пленных и легкораненых вместе с оружием и отправились к нашим хижинам, чтобы допросить. Допрашивать я, естественно, не умел, но негры из вражеского отряда особо и не скрывали информацию. Один удар по раненой ноге обрушил на меня просто ливень абсолютно ненужных подробностей жизни как отряда, так и личной жизни старшего вождя. Мои заготовки типа «Вы из какого подразделения, кто командир, сколько у вас было бойцов, где расположены ваши танки» полностью провалились. И я был вынужден выслушивать от всех воинов одновременно все события, произошедшие с ними. Делали они это наперебой, стремясь выслужиться передо мной и спасти свои шкуры. Всего пленных у нас получилось 17. Из них половина были ранены. Всего, как оказалось, в отряде их было 47. 20 человек мы убили, остальных взяли в плен. Наши потери также были велики. Из 15 воинов в живых осталось 11. Из них 7 были ранены. Плюнув на допрос, я занялся своими ранеными, провозившись с ними до вечера. Вскоре вернулись из саванны жители деревни и стали мне помогать ухаживать за ранеными. Правда, они отказались ухаживать за пленными, ну да я их и не винил. Мне же нужны были лазутчики, и не просто лазутчики, а из чужого лагеря, да к тому же рассказывающие всем, какой хороший вождь есть в малом селении по имени Вааня или Ваан. Вариаций мои негры уже подобрали немало, и уже все позабыли, как меня звали раньше. Каким-то Балоном. В большом селении нужно было рассказать, что я могучий воин, на моей стороне сильные духи, а еще я шаман и врачеватель, и вообще, покрыт густой и черной шелковистой шерстью, очень приятный на ощупь, ну, вариант белый и пушистый, здесь по вполне понятным причинам категорически не прокатывал, но при этом добрый и заботливый. Короче, вот готовый старший вождь, и надо срочно за ним послать, чтобы он нас всех научил родину любить, пусть она черная и неприглядная, как говорится. Родина. Пусть кричат уродина, а она мне нравится, хоть и не красавица, как пелось в одной известной песне. Вот такие были у меня задумки, когда уже поздней ночью я стал оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Конечно, я не хирург и даже не медик, а всего лишь недоучившийся фармацевт с соответствующими знаниями. Но даже моих примитивных навыков оказалось достаточно, чтобы справиться с большинством ран, полученных воинами. Одного спасти не удалось, у него началась гангрена, а ампутировать я не умел. Остальные выжили.